Он не ждал, что его слова произведут такое впечатление на Джорджа. Кэрри они покоробили, а Джордж вспыхнул так, что прямо стал багровым. Генри тотчас же отвел глаза. Помолчав немного, он сказал. «А я ведь думал, Джордж, ты ее даже не видел». «Верно», — сказал Джордж. «Я о ней только слышал». Кэрри тоже почувствовала неладное. Она сказала. «Скоро стемнеет. Отведу-ка Джимми в дом». И быстро отошла. Генри и Джордж просидели у бензоколонки еще минут 10, но ни один из них больше не сказал ни слова. Стали подъезжать после работы на ферме вечерние посетители. Келли была уже в закусочной, и фигуры Генри и Джорджа в серых сумерках казались ей через окно почти нематериальными. Наконец Генри медленно встал и пошел в закусочную. Каждый вечер являлись они в закусочную, закончив работу на ферме, иногда толковали между собой о засухе и о жаре, иногда просто сидели молча, сосредоточенные, будто внутренне к чему-то прислушиваясь, к голосу исходящему из высушенных зноем гор, к шуму подземных вод. Иногда играли в карты, иногда ничего не делали. Бен Уортингтон-младший пил возле стойки пива и целыми часами изучал пестрый щит игры «Найди-ка», словно под яркими кружочками прятались все тайны мироздания. Однажды, когда Келли проходила с подносом мимо, он схватил ее за локоть и сказал, будто продолжая старый разговор, «К этому делу должен быть какой-то ключик». Он горлышком бутылки указал на щит. «Очень даже можно ключик подобрать». Келли высвободила руку. «Подберешь мне, скажешь», — ответила она. Старик Джаткин сказал, «Нет, что ни говори, а где часы, я знаю». Бен Уортингтон-младший сказал, «Черт-то с два». Старик Джаткин вздернул голову, чтобы смотреть через очки, и ни секунды не колеблясь указал на один из кружочков, словно видел сквозь бумагу. «Слушай», — сказал Бен, — «ставлю 5 против 1, нет там никаких часов». Джаткинс покачал головой. «Нет, сэр, ты за пробой заплатишь, а часы будут твои наполовину, а наполовину мои, потому как это я ведь показал тебе кружочек». Бен поглядел на него, потом неторопливым жестом полез в карман за мелочью и заплатил. Часов под кружочком не оказалось. Старик Джаткинс так и замер, запрокинув голову со старой соломенной шляпой в руке, удивленный до чрезвычайности. Лишь окончательно убедившись, что часов нет, пожал плечами. «Интуиция подвела», — сказал он. Дни шли за днями, а дождя все не было, и люди совершенно извелись. Старик Джаткинс объяснял, как будто Келли Сомс не прожила всю жизнь в сельскохозяйственном районе, и все же она слушала и припоминала груженные вручную телеги с сеном, явившихся на молодьбу сезонников, снопы пшеницы на склонах гор. Все как было, так и остается. Машины этих новых понавозили, понасовали в почву химикалиев, коровников понастроили на сотню коров. Все одно, земля всему хозяйка. Говорят, прогресс. А земля насчет прогресса ихнего не знает. Нет дождя, стало быть, хлеба и сена нет, зимой скотину кормить нечем. В старое время корма бы со стороны завезли, теперь не то. В старое время хлев на 50 коров считался самым большим, и в нем двое работников за полчаса могли вычистить все стойла. Нынче завели автоматические мойщики, платят за них $7000. Знай, выкладывай денежки каждый месяц, и летом, и зимой. Есть у тебя в хлеву сена, нет ли, банк про это не спросит. В старое время как-то выкручивались, если долго не было дождя. Теперь не то. Конкуренция. Теперь не продержаться без автоматических мойщиков и дизельных тракторов, без комбайнов, разных там прессов, подборщиков, зерносушилок, силосрезок, разгрузочных машин, молотковых зернодробилок, сортировок и иного прочего. Лу Миллет купил свою ферму вместе с домом за $4000. Знаешь, сколько на нем сейчас долгу? 100 000. Факт. Даже продать ее не может. Келли покачала головой. «Разбогатеть мы теперь не мечтаем», — сказал он. «Дай Бог выжить, и то хорошо». Старик Джаткинс вздернул голову, взглянул на Келли, потом посмотрел на свои руки. Пальцы узловатые, руки все сплошь в шрамах и коричневатых пятнах, и ей вдруг вспомнилось, как Джим Миллет рассказывал в тот день, когда у Джорджа отрезала руку. «Все крутится, крутится этот сволочной барабан. Прямо видно, как кость дробится. Я сроду такого не видел. Осколки красные от крови, а через секунду опять еще красней, а чертово лезвие, знай, все режет, знай, жует». Келли быстро сказала: «В прежние времена, наверное, тоже были свои трудности». Старик Джаткинс поднял на нее глаза и, помолчав, опять улыбнулся. «Не любят люди, когда толкуешь им о старых временах. Жизнь становится все лучше и лучше, вот во что им охота верить. Станешь спорить, сразу говорят, мол, чудит старик, не все дома, каркаешь, мол, говорят». Келли сказала: «Нужно верить в лучшее».